1905. Феликс. Июньские дни. Нам ненавистны тиранов короны. Цепи народа страдальца мы чтим. Кровью народной залитые троны. Кровью мы наших врагов обогрим. Вацлав Свенцицкий. Варшавянка. Лодзь. Царство польское. Призраки прошлого очень часто следуют за тобой по пятам, но, обретя внутреннюю силу, от них можно избавиться. Некоторые предпочитают черпать эту самую силу в этих же самых призраках. Вскоре они уживаются с ними и даже воздвигают их на своеобразный внутренний престол, холя и лелея мертвецов, приносящих боль. Я не из таких и никогда из таких не был. Конечно, в самом начале жизненного пути у меня был соблазн удариться в ностальгию по временам и нравам, в которых мое естество едва ли смогло бы прижиться. Но я просто долго не видел никаких альтернатив духовному эзотеризму и почитанию крови. Это не мудрено, когда ты растешь в богатой аристократической семье, не зная ничего о том, как живет внешний мир. Просто потому, что ни разу этот самый внешний мир не видел. Все детство и юность прутья золотой клетки в лодзинском особняке загораживали мне вид на людские страдания. Вернее, чисто идейно они должны были загораживать мой образ от чужих взглядов, ибо мне не повезло родиться с демоническим глазом, и мои родители очень уж хотели сокрыть факт того, что их ребенок был дефектен, по всеобщим представлениям. Негоже члену царского дома, пусть ныне очень далекой от трона ветви, иметь на своем теле проклятие. Тем более прямо на лице, что скрывать долго практически невозможно. Да и не хотели они, чтобы я что-то скрывал всю жизнь, ибо сами стыдились того, что породили. В рациональном обществе считается, что люди могут приобретать проклятие в течение жизни, переживая трагедии или если их воля была сильна с самого рождения. А в роду уже были прокляты, приобретать их в результате утробных мутаций. Но в поместной аристократической среде, далекой от рационализма, мнение насчет появления таких изменений было совсем иным. Здесь считали, что все те мутации, что не были похожи на божественные благословения, были происками демонов и дарами самого дьявола. Под благословениями подразумевалось все то, что умел когда-то Иисус. К моему сожалению, из всей той массы чудес, что творил он своими руками, расчета траектории не было. А потому мой дар был отнесен к проискам дьявола и должен был быть выжжен. Причем не сразу. Ходило бредовое поверье, что от проклятия можно было вылечиться, если долго и искренне каяться за свои грехи. Чисто физически, учитывая биологию проклятия, как мутации ген и базовых особенностей тела, это было невозможно. Но многие аристократы, в чьих семьях рождались такие дети, считали, что еще могут их исправить, если воспитают сугубо по религиозным канонам. Разумеется, это едва ли у кого-то выходило, и ровно в 15 детей приводили в храм для очищения. Меня тоже это ждало. Даже в том случае, если бы вся эта история с покаянием за грехи работала. Просто потому, что я не знал, в чем виноват. Я не чувствовал вины за свое рождение и не мог понять, почему мой дар так уж плох. Не мог я этого понять и в тот момент, когда меня привели в Лодзинский собор вместе с другими несчастными подростками. При всех одного из нас взяли под руки двое крепких мужиков. Его вывели на солью и продемонстрировали всем черную опухоль на его животе. Затем на эту опухоль стали лить спирт. Тот, едва касаясь искаженной плоти, зашипел, вспенился и задымился. Парень заорал так, как никто еще на моей памяти не орал. Это был практически потусторонний крик, ибо, по моему представлению, в момент подобной боли сознание несчастного было где-то между нашим миром и загробным. Инквизитор, производивший экзекуцию, прекрасно знал, что бедняга может умереть от такой боли. Знал он и то, что если парень не выживет, то навсегда останется инвалидом. Но несмотря на это, и заполнявшие своды истошные вопли, очиститель продолжал абсолютно буднично лить растворяющую жидкость на едва живое тело. В его взгляде не было никакой жалости, ибо в его глазах перед ним был не человек и даже не дикий зверь, а нечто мерзкое, что нужно срочно уничтожить. Он без сомнения и жалости продолжал пытку, потому что считал, что нечто столь непохожее на него самого не имеет права на жизнь. И это действительно пугало меня. Я никогда не испытывал подобного ужаса, как в тот самый момент. Даже несмотря на то, что в целом в обстановке вокруг не было ничего особо страшного. Место, участники действа и даже само действо были обыденны и даже банальны. Но это и пугало. Зло было в абсолюте своем банально. Оно, руководствуясь лишь своим желанием сделать так, чтобы абсолютно незнакомый человек вел себя точно так же, как оно само, без сомнения, причиняло ужасную боль. И, наверное, могло просто убить извивавшегося юношу, когда сочло бы, что тот уже достаточно отплатил за свою непохожесть на это самое зло. Нас всех ждало бы то же самое, что и первого несчастного, если бы в момент, когда тот, наконец, был очищен и осел на пол без чувств, в собор не ворвались бы бойцы польских социалистов. Стреляя в воздух, бравые революционеры одним своим появлением заставили пуститься в бегство и инквизитора, и его подручных. Они разрезали путы, в которых мы все это время стояли, и отпустили нас наружу. Не из желания взять нас на свою сторону они пришли на помощь, и не из большой любви к проклятым, но скорее как таких же угнетенных царским режимом, какими были они сами. Это было чистое революционное благородство и настоящая солидарность, и я без сомнения был готов проявить к ним свою благодарность. В тот же день я встал на баррикады, которые рабочие собирали неподалеку. Мне тогда не были понятны их идеи революционного социализма, как не был ясен посыл их борьбы за свое собственное государство. Но я так пропитался их устремлением, что и без этого знания был готов встать с ними плечом к плечу. Оружия у нас было немного, да и никто бы не доверил 15-летнему мне винтовку, особенно учитывая, что я ни разу не держал в руках чего-то подобного. Но я все равно стоял на ограждении, в ожидании тех, от кого рабочие планировали обороняться. С моей стороны это был ответный жест помощи, ибо я планировал хоть как-то помочь в борьбе с теми, кто угрожал их жизни, как они сами без раздумья помогли мне. Но долгое время никто не появлялся. Я успел несколько раз разделить с рабочими кров. Мы посменно спали в помещениях заводских общежитий, где в другое время рабочие отдыхали после 14-часовых смен. В этих темных, маленьких коморках, куда набивалось десяток человек, я спал на нижнем уровне ветхой двуспальной кровати, на матрасе, полном клопов. И эта лежанка была для меня многим удобнее, чем пышные перины. Скудный рабочий паек, состоявший из варева и черстого хлеба, стал для меня многим вкуснее осетрины в шампанском. Я самолично помогал раздавать запасы бунтующему заводу и чувствовал, что эту пищу я по-настоящему заработал. Именно в тот момент во мне возникло отвращение к личным вещам, особенно после того, как мы с товарищами стали грабить особняк, принадлежавший моим родителям. Они уже давно трусливо сбежали из города, опасаясь гнева толпы, а мы решили позаимствовать их вещи, заработанные нечестным трудом. Брали в основном что-то полезное, вроде еды и денег, которые могли бы понадобиться во время революции. Все остальное, роскошное и бесполезное, предпочитали крушить. Просто потому, что все эти безвкусные статуи, картины, что легко могли быть заменены фотографиями и прочий позолоченный мусор, был добыт за счет чужих страданий. Не портили только книги, ибо в них было то, чего не было в любом другом аристократическом искусстве — смысл и знание. Я тоже крушил. Даже в собственной комнате все перевернул и разрушил, потому что это была больше не моя комната. Феликс Романов, из рода Константина Павловича, умер в церкви в результате того, что его собственная родня отправила его очищаться от врожденной особенности. Теперь жил только Феликс Рокаш, польский бунтарь без рода и племени. Я отверг свое прошлое даже не из ощущения глобального предательства, но из презрения к тем традициям, что олицетворяла собой моя собственная семья. Мой прадед был наместником в царстве польском и подавлял восстание поляков. Мои родители жили за счет тех людей, которых прадед подавлял. Они ели изысканные французские пирожные, ни разу в жизни не марав руки в машинном масле. Через несколько дней после разграбления в город прибыли царские части. Причем в большинстве своем состоящие из таких же поляков, какими были и те, что стояли бок о бок со мной. Они прошли маршем по улицам, стреляя по всем, кто оказывал сопротивление. Многие рабочие погибли, не имея даже возможности отстреляться. Все прочие разбежались, не в силах противостоять армейским пулям. Все закончилось очень быстро и бесславно, практически так же быстро и бесславно, как и началось. На улицах было много трупов, и мне чудом повезло не оказаться среди них. Я скрылся, как и многие мои товарищи. Взял новую фамилию и решил тянуть лямку на фабрике, вместо того, чтобы возвращаться к себе домой. И это было лучшее решение моей жизни.